Глава 9. Пока я формулировал вопрос, он пометался по комнате, как яркая багровая точка лазерной указки. Снова завис перед моим лицом, крохотный, толстенький и с часто-часто машущими крылышками, чем-то похожий на божью коровку, но с большими, выпуклыми и совсем не фасеточными глазами. «Найди таких, — сказал я, — кто поднимется туды. И хорошо бы, чтобы и меня поднял. Помнишь, как я летал на Плантагенете? Правда, нызенька-нызенька». Он спросил тревожно. «Но куда высоко, если птицы?» «Что там птицы?» — ответил я. «Мы же с тобой люди, а люди еще те птицы». «Так высоко?» — уточнил он. «Но если туды никто...» «Я там был», — скромно сообщил я. «Даже бывал. Дальше и глыбже. Но мне нужен этот скайбагер для... Хотя вряд ли даже для, но это же моя территория. Раз земля, то и воздушное пространство над нею по праву мое. И море на 200 территориальных миль. Хотя могу и больше, пока никто о таких правилах не догадывается. В моих пределах я должен быть хозяином, потому что так начертано судьбой, даже предначертано, ведь судьбу тоже скромно определяю я. Неважно, насколько хорошим хозяином, но раз я он самый, то будь здоров, не кашляй, а хозяйствуй во всю широту и глыбь непонятной человеческой натуры. В общем, поспрашивай там своих, особенно тех, у кого крылья пошире». «И сделаю!» — пообещал он. «Лети!» — сказал я. — Огнекрылый дракон. Он польщенно пискнул. — Я еще не дракон! — Станешь, — пообещал я. Хотя, думаю, демоны создавались сразу взрослыми, как муравьи в коконах. — Поспособствуем императорским тайным указам. Искорка исчезла. Вряд ли Серфик задумывается, кем он станет, хотя его создавали как широко специализированного, предназначенного именно для общения с людьми и способного понимать их простейшие желания. «Вообще-то я хоть и грубая скотина, но чувствительная и заботливая. Младших братьев не только никогда не бил по голове, но иногда чесал и даже гладил. Крылышки бабочкам отрывал только в самом раннем детстве, когда не понимал, что им больно. Потому не понимая людей, что могут причинять кому-то страдания или неудобства просто так, для удовольствия. К демонам отношение стыдливого рабовладельца, что изо всех сил старается дать им свободу, даже если некоторые не хотят». Справедливо полагая, что кто-то другой может ее лишить, а под моей властью они этой несвободы и не чувствуют. Думаю, кто-то это продумывал до меня. Вон, для Серфика сделали так, что для него вовсе не мука находиться в нашем мире людей. Ему самому здесь интересно, но и он может появляться только по вызову, чтоб не надоедал, видимо. Вечером, с гудящей от проблем головой, вернулся в спальную часть покоев. Это те же роскошные залы, только декорированные под исполнение супружеского долга. Красиво, пышно и торжественно. Хотя супружеское ложе предусмотрительно снабжено высоким балдахином, а шторы из толстого бархата спускаются со всех сторон, задергиваются плотно и с запасом. Можно прятаться от всей этой красоты. В вычурно изогнутых и сине-черных подсвечниках торчат столбики ярко-красных свечей. И только в одном, одна единственная белая, но самая толстая, хоть и наполовину сгоревшая. Я вяло подумал, что в этом какой-то смысл. Во дворце все происходит со смыслом. А каждый поступок, как и вещь, имеет несколько толкований. Но не императорское дело вникать, потому отмахнулся и потащился к постели. Бобик приоткрыл один глаз и вяло двинул пару раз хвостом, как бы приветствуя. Хотя императора мог бы поприветствовать и более почтительно. Но это хамло тут же опустило голову на ковер и снова заснуло. Хотя у меня есть дар не спать несколько суток подряд, но злоупотреблять им не стоит. Организмы у нас хрупкие, пусть надрывают их те, кто живет сегодняшним днем, а я хочу побеждать и завтра. Дверь приоткрылась. Заглянул Периальд. Лицо удивленно виноватое. «Сэр Ричард, к вам тут герцогиня!» «Ей можно», — ответил я. «Хотя я штаны еще не снял». Он исчез. Через полминуты, через порог, переступила герцогиня Херцвардская. Бобик сразу же поднялся и посмотрел на ее руки строго и внимательно, что именно принесла для его бесстыдного подкупа. Она заметно напряглась, однако с тем же строгим и деловитым видом присела в поклоне, хотя тоже не сводит взгляда с адского пса, словно и почтительнейший присед предназначался ему. Я жестом велел встать, кивнул в сторону спального ложа. Она сделала вид, что не поняла, оглянулась на захлопнувшуюся за ней дверь. «Ваше Величество, слуги к вам обращаются по имени». «Это не слуги», — пояснил я. «Боевые товарищи, с которыми начинал путь. Хотите выпить, герцогиня?» «Бобик, ты спи. Спи. Тебе ничего не обломится». Бобик посмотрел с укором, вздохнул и с грохотом повалился на бок перед кроватью. Герцогиня покачала головой, а когда заговорила, голос ее был полон сочувствия. «Ваше Величество, у вас на челе печать скорби. Уже ночь, вам нужно выспаться и набраться сил. Я бы посоветовала вообще обойтись без женщин, но в вашем возрасте с этим сложновато, поэтому взяла на себя смелость сказать Мишеле, что сегодня согреть вашу постель должна она». Я спросил больше для проформы. «Почему Мишелла?» «Очень милая и ласковая», — сообщила она, — «и понимающая. И вам нужен покой и тепло, которого не даст даже любимая собачка. Хотя еще просилась маркиза Жанна Антуанетта, но я отсоветовала». Я дернулся. «Она? Зачем?» «Ах, да, понимаю. Спасибо, герцогиня. Вы очень хорошо чувствуете ситуацию. Просто удивительно, как хорошо». Она слабо улыбнулась. «Это я вживаюсь в ваш удивительный характер. Другой бы взял ее в постель в первую очередь. Еще бы. А вот вы...» «Самантелла», — ответил я с чувством сильнейшей неловкости. «Ну, не могу спать с женщиной, которую собираюсь спасти. Пусть даже не ее, а ее мужа. Это нехорошо». «Для вас?» — ответила она. «Да, для вас. Вы как старинный герой. Судя по древним легендам, именно они блюли правила чести так щепетильно. Сейчас изысканность только в одежде и манерах, но не в чувствах, ваше величество. Я даже собой горжусь. Вас понять непросто, а поверить в то, что открылось, еще труднее». «Герцогиня, вы так заботитесь обо мне. Мне уже неловко». «Привыкайте, ваше величество», — сказала она по-матерински заботливо. «У вас в постели всегда будет какая-то из женщин. Все стремятся стать фаворитками императоров и королей. За это место идет ожесточенная война, которую не видно за сладкими улыбками и комплиментами друг другу. А вы еще и властелин багровой звезды зла, что всегда ввергало мир в трепет». Я ответил мягко. «Герцогиня, вы взяли на себя мою защиту с этой стороны, за что я вам в самом деле благодарен. В самом деле, спасибо». Она улыбнулась. «Ваше Величество, наше благополучие и даже жизнь зависят от вас. Поэтому мы ревностно следим, чтобы у вас все получалось и чтобы вас ничто не отвлекало». Она снова присела, отступила и быстро вышла в то, что называют коридором. Хотя там целая анфилада моих личных покоев с гулким многократным эхом. Бобик даже не поднял головы, хотя приоткрыл один глаз и достаточно осмысленно посмотрел вслед. Я только-только успел сбросить сапоги, как Хрурт приоткрыл дверь, в спальню скользнула Мишелла. В самом деле, чем-то милая, хотя ее точеное лицо аристократки с гордо приподнятыми скулами и умными глазами как-то больше идет властной женщине, управляющей крупными корпорациями. Бобик все же поднял голову и даже дважды вильнул хвостом, но тут же со стуком уронил. Пол чуть-чуть дрогнул, но не прогнулся. Надежно выстроено. Мишелла сделала пару шагов, присела в низком поклоне. «Ваше Величество!» Я отмахнулся. «Мишелла, бросьте, за нами никто не наблюдает. Топайте сюда и лезьте под одеяло». Она улыбнулась, начала развязывать шелковый шнур у горла. Платье дрогнуло, тяжелым потоком поползло вниз, на полу начало собираться тяжелыми массивными кольцами, пока не образовался широкий колокол. Я с интересом смотрел, как с трудом переступила через этот ворох, стараясь не помять. Я ободрил ее комплиментарным жестом, дескать, мы же взрослые люди, все идет просто великолепно. Я сбросил брюки и рубашку. Как же это хорошо и как все-таки устал за день. Хотя ни разу не брался за рукоять меча и не мчался на Арбогастре в сопровождении Бобика через леса и долы, солнцу и ветру навстречу, расправив упрямую грудь. Мишелла торопливо скользнула под одеяло и, натянув край до подбородка, наблюдала за мной из-под прищуренных век. Жемчужный блеск ее глаз виден и в щелочке, все еще настороженная и скованная. Я рухнул в постель, перевел дыхание, отдыхать тоже хорошо, кто бы подумал, повернулся в ее сторону. «Мишелла, вас не напрягает эта обязанность?» Она спросила настороженным шепотом. «Какая, ваше величество?» «Спать со мной», — объяснил я. Ваше Величество. А вдруг я храплю или легаюсь? И никто, представляете, мне такое не говорит. Может, я и вправду не храплю? Не храпите, заверила она. Ни чуточки. Правда? Спросил я. В самом деле? А если честно? Не храпите, сказала она умоляюще. И одеяло не стягивайте. Оно такое огромное, здесь 5 таких, как я, поместится. Сказал я в нерешительности. Но если вдруг захраплю, вы толкните, хорошо? Чтоб я повернулся на бок. Договорились? Она сделала огромные глаза, я залюбовался их непривычной красотой, таинственной и загадочной, словно за этой жемчужной дымкой прячется необыкновенный мир. Ваше Величество, ваше высокое внимание подняло меня на такую высоту, даже принц Фернанзель приударил за мной, не говоря уже о прочих знатнейших лордах. И если бы не ваша грозная слава... Я сделал отметающий жест. Бросьте, Мишелла. Я не стесняю вашу свободу. Вольны общаться со всеми на любом уровне. Надеюсь, вы понимаете, о чем я в лоб говорю так иносказательно. То, что иногда спим вместе, не значит, что не можете... Ваше Величество, прервала она, ваша грозная слава отпугнет кого угодно, но флиртовать со мной стремятся все. Это так престижно, даже распускают слухи. Мишелла, сказал я, чувствую себя скотиной, что это только слухи. Ее снежно-белые зубки задорно блеснули в полутьме. Ваше Величество, умоляю, не портите такую игру. Игру? Она подтвердила с жаром. Еще какую игру? При дворе все во что-то играют. Это и есть придворная жизнь. Да и вообще, это не разговор на ночь. Согласен, ответил я. Вы всегда чувствуете. Да, вы все чувствуете. Герцогиня права, называя вас очаровательнейшей при дворе и самой одухотворенной. Она в изумлении вскинула брови. Ваше Величество, бывают ли женщины одухотворенными под одеялом? Я засмеялся, протянул к ней руку. Идите ближе, Мишелла. Не такая уж эта кровать и огромная, а в горизонтальном положении мой могучий мозг не выше других органов. Проснулась она раньше меня, но не шевелилась, а я едва разлепил один глаз, тут же приподнял себя в полусидячее положение, стараясь не шелестеть бельем, создал большую чашку горячего кофе, а для Мишеллы тарелку с пирожными. Она посмотрела с укором. Я спохватился, создал вторую чашку. Мишелла приняла из моих рук с виновато-счастливой улыбкой. Какое же это восхитительное чувство, когда прислуживает сам император. Мы успели съесть и пирожные, когда послышались осторожные шаги. Шторы медленно раздвинулись, принц Кегельшир и принцесса Джозефина смотрят строго, густо напудренные лица непроницаемы, также густо нарисованные брови изящно приподняты. За ними целый ряд знатнейших, у всех вместо лиц безукоризненно белые маски с накрашенными щеками, мушками на щеках, лбу и даже на подбородках. И все-таки этих трутней можно назвать рабочими трутнями. Ради этой процедуры слуги расталкивают их и поднимают до рассвета, одевают и ведут еще сонных в ту часть здания, где мои апартаменты. Основная масса придворных спит до обеда, а эти особо знатные, и потому допущенные до процедуры одевания императора будут стоять за спинками наших смешелых кресел во время завтрака императора, строго следить за порядком прохождения блюд. И хотя там своя команда, однако за принцем и принцессой остается окончательный контроль, чистовой, так сказать. Красиво ли подают стол, нет ли лишних жестов, все ли строго, ровно и чинно, как надлежит и как освящено традициями. Мишелла шепнула. «Ваше Величество, не перекладывайте в мою тарелку лакомые кусочки». «Почему?» «Пойдут слухи», — сказала она едва слышно. «Начнутся толкования. Это я знаю, для вас это просто жест вежливости, но здесь поймут иначе. Вы император, у вас каждый жест полон значения». «Ух», — сказал я обреченно. «Ладно, я император. Не только сижу и ем. Я еще и готовлюсь думать над проблемами, когда хорошо поем и отдохну». Вдоль длинного коридора один за другим с обеих стен строго смотрят огромные портреты императоров преисполненные величия и мудрости в лицах, горящих отвагой. Публика прогуливается празднично яркая. Я в который раз подумал, что вся жизнь при дворце – нескончаемый праздник, что вроде бы цель жизни, но мало кто представляет, что если такую цель каким-то чудом достигнуть, начнется быстрое увядание и даже отмирание такой ветви. Но если такую дикую идею высказать вслух, заплюют? Хотя с императором это рискованно. Однако даже императоры зависят от общественного мнения. Потому разворачивать общество будем медленно и печально. На градус в день, а то и на полградуса в неделю. В конце коридора двое мужчин резко отличаются от праздничной публики подчеркнуто сдержанным нарядом. Даже суровые лица без намека на улыбку или на готовность улыбнуться. Хотя Альбрехт все же кое-что подчерпнул из гардероба местных лордов, а вот Норберт верен манере северян как в одежде, так и в оружии. Беседуют тихо, зорко поглядывая по сторонам. Мимо осторожно проходят придворные, почтительно раскланиваются со сладчайшими улыбками, хоть и без размахивания над самым полом или кончиком выставленного вперед сапога шляпами. Я двинулся в сторону соратников достаточно быстро и с гордо поднятой головой. Это чтобы не отвечать на поклоны, только одарил всех застывшей улыбкой. Дескать, все хорошо. На полпути из ряда одинаковых и напудренных выступил на полшага франт в светло-кремовом камзоле до середины бедра. Под ним белая рубашка-свитер, на шее широкая красная лента с большим картинным узлом на верхней части груди. Весь нарядный и праздничный. Хвост белоснежного парика на затылке перехвачен крупным бантом цвета заходящего солнца. «Ваше Величество!» Я ответил благосклонно. «Сэр Николас!» «Ваше Величество!» – проговорил он почтительно. «Не распорядитесь ли послать комиссию для расследования массовых пожаров в королевстве Эдгерия?» Я взглянул на него с интересом. «Сэр Николас!» У нас есть работающее правительство во главе с лорд-канцлером Джулианом Варрессером, в котором, как догадываюсь, очень усердно трудитесь и вы, дабы оправдать доверие поручившейся за вас герцогине Самантеллы. А я всего лишь император, за которым верховный надзор, но никак не работа. Он поклонился и поспешно отступил. Я прошел мимо. Альбрехт и Норберт слегка наклонили головы в приветствии. Альбрехт сказал с одобрением. «Осаживаете? У них уже началась борьба за влияние, даже в старых службах, хотя и не так явно, а в вашей так вообще!» Норберт сказал сухо. «То, что принят по рекомендации герцогини Самантеллы, не дает ему права тянуться к императору через голову лорд-канцлера. Осаживайте резче, сэр Ричард. Такие наглеют быстро. Возможно, не зря император Скагерок удалил его от двора и вообще из столицы». «Как с интеграцией?» – спросил я. «В 23 королевствах высажены десанты», – доложил он. «С населением проводятся указанные вами процедуры. Еще 5, которые не стали строить причальные пирамиды, намечены для десанта, которые возглавите». «А прочие княжества?» «Десяток уже знает о нас», – сообщил он. «Но, ваше величество, их сотни. Легализация затянется, даже с учетом того, что причальные пирамиды имеются во многих местах». «Продолжайте», – распорядился я. «Независимые герцогства и баронства тоже подгребем под копыта своих коней. Империя превыше всего!» Он кивнул и быстро удалился, сухой, подтянутый и не делающий ни одного лишнего движения. Мне показалось, что в его взгляде мелькнуло что-то вроде «Конечно же, империя Звездного Ричарда должна быть и будет превыше всех остальных империй». Альбрехт продолжал идти со мной рядом. «Пахнет хорошими духами». Одет пышно, но все-таки поверх роскошного камзола блестящая кераса, пусть даже дивной работы, а брюки заправлены в сапоги северного кроя. «Герцогиня», — проговорил он задумчиво, — «старшая любовница, маркиза официальная. Мишелла, ах да, младшая. И что, это все? Как-то не по-императорски». Я покосился с подозрением. Больно благодушный вид, словно мы на курорте, а не в захваченной державе противника. «Чего?» «Когда вы были королем, у вас их было больше. Я говорю о любовницах. Это ведь тоже дело государственного уровня». «А вот и не надо придумывать», — сказал я сердито. «Сами знаете, я почти пуританин. И у меня не бывает лишних порочащих связей. А вот вы, герцог, не упускаете случая укусить». «А в чем я вас укусил?» «А что?» — спросил я с недоверием. «Не укусили? Знаете, я уже привык видеть отметины ваших зубов на своей заднице». «Даже на заднице?» — переспросил он задумчиво. «Гибкий вы человек, ваше величество». «А что?» — спросил я справедливо. «Не укусили? Тогда в самом деле все еще герцог». «Отвечу сразу, это все. Никаких вбоквельных и прочих связей». «Что-то стряслось?» — я сказал с достоинством. «И так их много для человека меча и топора». Он кивнул. На лице проступило сдержанное одобрение. «Верное решение, ваше звездное величество. Слишком много ритуалов. То ли дело на ходу и не снимая сапог, а служанки и поварихи вообще не в счет. Хотя я слышал, можно и четвертую. Имеется такая вакантная единица в штатном расписании министерства. Я проверил». «Что?» – спросил я. «В самом деле проверили?» «Сэр Армстронг уточнял», – пояснил он. «Даже к лорд-канцлеру ходил за разъяснениями. Возможно, хотят кого-то из своих просунуть, но, думаю, за это место будут бороться разные кланы. Правда, не знаю, бюджет под эту единицу выделен или же в рамках частного предпринимательства, но прецеденты есть. А здесь прецедентное право». Я посмотрел на него с интересом. «Хотелось бы зарегулировать?» «Понимаю вас, герцог. Мне тоже весьма бы. Иногда и вовсе зело. А то распустились со своими королевскими демократиями. Но, с другой стороны, зачахнет частная инициатива. Так что гайки закручивать хоть и приятно, но чревато». «Почему?» «Палка о двух концах». Он подумал, кивнул с задумчивым видом. «Понял. Значит, четвертая будет тоже. Да ладно, все равно не устоите перед таким напором. Берите тогда дочь какого-нибудь короля, чтобы хоть какая-то и польза. Так они все одинаковы». «Устаю», — ответил я твердо. «Знаю точно, на этот раз точно пристроят шпионку». Он вздохнул, лицо чуть омрачилось. «Ходят слухи, даже сэр Растер не устоял». Я вздрогнул так, что, спускаясь по ступенькам, ухватился за перила. «Растер? Не верю! Сэр Растер? Это наше все! Это титан, что держит небо на каменных плечах! Ослабнет, и небо упадет! Подобные слухи распускают те, кто жаждет расшатать и размыть наши моральные ценности Севера». «Я тоже не поверил», — признался Альбрехт. «Поэтому дал совет сэру Норберту докопаться до источника слухов, порочащих моральный облик нашей победоносной армии». «И засыпать тот источник», — распорядился я, вместе с квакающим оттуда голосом демократии. «Кстати, сэр Альбрехт, мне придется отлучиться на некоторое время», — он уточнил ровным голосом. «На Маркусе?» «Почему вдруг на Маркусе?» — спросил я с неудовольствием. «Я же могу и ножками, ножками». «Можете», — согласился он, — «но не станете». «Ладно, какие указания на время вашей непонятной отлучки?» «Ничего не ломать», — распорядился я. «Поддерживать все как есть. Слишком тут все громадное, а как держится, еще не понял, но все равно взял. Самим повелеваю держаться, не впадать в разврат. Мы поклялись нести в этот мир нашу высокую и нравственную нравственность. Но ненавязчиво, ненавязчиво». Он поморщился. «Нравственность? Это вы хотите нести в этот мир нравственность?» В серых, строгих глазах я увидел насмешку. Поспешил оправдаться. «Ну ладно, сам я человек безнравственный, зато рациональный. Везде ищу только выгоду. Естественно, для своего электората. О себе молчу, это по дефолту. Потому поддерживаю и насаждаю нравственность, так как не только выгодно, но и необходимо для развития здорового общества». Он поинтересовался с недоверием. «Что, правда здорового?» Я отмахнулся. «Мне вообще-то его здоровье пофигу, но нездоровое увязнет в склоках и гражданских войнах, а я хочу быстрого и бодрого прогресса, так как империя – это я. Мы с нею близнецы и братья». Он шел со мной рядом, ровный и прямой, как сосна. Но голова чуть повернута в мою сторону, прислушивается без лести, как преданный соратник. Знает себе цену и знает, что я его ценю высоко. «Похоже», — произнес он одобрительно, — «в политике в самом деле собаку съели, а с виду такой...» «Какой?» «Да и послушать, — продолжил он безжалостно, — что несете, очень уж не солидно, а так с виду настоящий прожженный политик». «Политика, — сказал я, — очень безнравственная вещь, но дает высокие нравственные плоды. Не себе, обществу. Мы же себе уже столько нахапали, что можно и о населении позаботиться». Он промолчал, только с интересом поглядел на величаво проплывающую мимо баронессу Редгрейв. Я кивнул, сказал понимающий. «Да, сэра Растера не достает». Он ухмыльнулся. «Тоже о нем подумали? Верно, баронесса явно в его вкусе». «У нее задница, — определил я, — шире империи Германа. В этом случае я тоже за демократические ценности».